Глава 21. Тестирование. Билл. Апрель. 2337 год. Вирт и Рагнарёк. Удобно устроившись в кресле, я терпеливо ждал, пока Хью в окне видеотрансляции просмотрит полученный от меня список. «Ты хочешь, чтобы мы прогнали это на Иегове?» — спросил он, помахав страницами. Вопрос был риторическим. «На старом железе, которое используется только для создания VR и тому подобного», — ответил я. «Если мы хотим запустить нужное тебе количество параллельных процессов, придется отключить кучу всего», — пожаловался он. «Объясни, что мы пытаемся ликвидировать кризис, связанный с ТОТом». Хью нахмурился и снова помахал списком. «Серьезно? Это же просто симуляторы». «Тебе не нужно показывать список прогунам», — ответил я, хмурясь и копируя его тон. «К тому же мое заявление не является в полной степени ложным». «Это очень похоже на крючкотворство». «Ну да, но скажи мне, кто из нас создал ИИ, который вышел из-под контроля? А кто из нас позволил его миньону разгуливать по галактике?» Похоже, возникла патовая ситуация. Несколько миллисекунд мы свирепо смотрели друг на друга, а затем Хью со вздохом перевел взгляд на страницы. «Пожалуй, попробовать стоит. Но чудес не жди. У меня есть другие, более важные дела. А диапазон для тестирования просто огромный». «Хью, но ведь на самом деле это не случайный выбор. Вначале я случайным образом выбираю области значений, но затем я использую метод имитации отжига. Симулятор может добраться до решения через несколько сотен лет или за несколько дней, в зависимости от того, повезет ли мне с выбором изначального целевого диапазона». Хью закатил глаза к потолку и отложил список. «Ладно, но помни об этом в следующий раз, когда мне что-то понадобится». Не дожидаясь ответа, он разорвал связь. Я торжествующе вскинул кулак и отправил приглашение Гарфилду. Мы встретились на крыльце моего дома в Реале. Мэнни Гарфилда заморгал, осмотрелся, а затем глубоко вдохнул. «С каждым разом тут все лучше», — сказал он. «Ну что, какие новости, бывший босс?» «Над чем ты сейчас работаешь, Гар?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ты и так знаешь. Над проблемой зарождения жизни. Но ты уходишь от вопроса». «Ну да. Прямо сейчас ты занимаешься практически тем же самым, что и я. Возможностей куча, и никто не знает, какой путь выбрать, пока ты не выбрал его и не уперся в тупик. Куча времени потраченного зря». «Ну и? Ты симуляторы применять пробовал?» «Я думал об этом, а что?» Я улыбнулся. «Пора насадить наживку на крючок. Предлагаю сделку. Запусти симуляторы и не трогай их. Пусть поработают, пока что-то не появится. Я уже это проделал. Займемся тем проектом, в котором раньше появятся первые результаты». Гарфилд с подозрением посмотрел на меня. Какое-то время мы оба молчали. «Это очень похоже на подставу», — сказал он. «Ты что-то от меня скрываешь?» Я покачал головой. «Нет, Гар, все честно. Я жду, когда мои симуляторы дадут мне хоть что-нибудь. Пока что я на распутье, но как только появятся результаты, я, скорее всего, буду надолго завален работой, и тогда мне понадобится помощь». Гарфилд покачал головой, обдумывая мои слова. «Ну ладно, смотри. Если ты на что-то наткнешься, я высвобожу немного времени и помогу. Про взаимную выгоду даже не заикайся. Если бы ты решил мне помочь, а я бы начал тобой помыкать, это было бы мерзко. С какой стороны ни посмотри». Он улыбнулся. «Ну что, по рукам?» Я рассмеялся. «Договорились».